Кто-то позвал ее. «Афина? Афина?» Слева приближалась фигура в броском зеленом спортивном пиджаке. Она сразу узнала Фабиана. Он быстрым шагом направлялся к ней. Как всегда, он сиял улыбкой и готовностью предоставить себя в ваше распоряжение. «Доктор!» Она сама этого не ожидала, но его появление обрадовало ее. «Фабиан!» Ее обволокло облако его одеколона, и они расцеловались. «Сегодня вы уезжаете?» «Да, к сожалению». Он схватил ее руку и с чувством сжал ее. «Но у меня есть что рассказать вам о деле Уотербери. Прошлой ночью я читал одну из моих книг о том, как пишут сценарии. И мне кажется, я нашел структурный элемент, основополагающий для нашего расследования». Его навязчивое тщеславие рассердило ее. «Фабиан, уже все закончено. Багуса признался. Мы нашли орудие преступления и выдан ордер на арест другого убийцы. Что вам еще нужно?» «Да, в общем, так. Но, по-моему, это вовсе не финал. Знаете, больше похоже на акт первый, когда все уже готовы согласиться с очевидным объяснением преступления, и тут оказывается, что сыщик находит новые доказательства, которые поворачивают фабулу совсем в другом направлении. Давайте-ка подумаем, какие есть новые доказательства, какие улики еще не исследованы, какие доказательства не вписываются в эту версию». Она поглядела на этого странного человечка с его обличием Альфонса и манерами, позаимствованными из дешевой постановки о Шерлоке Холмсе. Фабиан играл в жизни, так, словно гонял в футбол, и хотя ей уже до смерти надоели его загадочные пасы и притворные травмы, она не могла устоять. В конце концов, она его больше никогда не увидит. «Ладно, Фабиан, вот одно. При вскрытии в кармане Уотербери нашли телефонный номер жены Карло Пеллегрини. Что это значит?» Фабиан шлепнул себя по лбу. «Ну, конечно же! Миллиардер! Там обязательно должен быть миллиардер! Еще мультинациональная корпорация, что-нибудь вроде банка, североамериканского банка, потому что это для североамериканского рынка, и нельзя обойтись без нескольких американцев, чтобы заинтересовать публику. Американцев вроде вас и Уотербери просто невероятно! Совсем как в моем фильме!» От восхищения он потряс головой. «Я расскажу сейчас, только обещайте, что не украдете. Обещайте? Потому что это принадлежит и моему двоюродному брату в Лос-Анджелесе. Мы оба хотим на этом разбогатеть. Он уже работает над сценарием». Фильм начинается голосом диктора, который рассказывает о писателе-неудачнике. Тот с отчаянием решает поставить все на кон, и карьеру, и семью, только бы создать полицейский бестселлер. Происходило нечто невероятное. Фабиан сбросил с себя привычную шутовскую маску и заговорил по-английски. Его английский был не очень уверенным, акцент сильным, но она сразу заметила, что слова были тщательно заучены. Создавалось впечатление, будто он произносит чужие слова. «Во время долгого падения я понял, что приходит время, когда воображение пожирает все и принимается за своего хозяина. И вот я в Буэнос-Айресе с пачкой учебников по работе полиции и тремя дешевыми пособиями, как писать детективы, и я делаю свою последнюю нелепую ставку». Фабиан наклонил голову, неуверенно улыбнулся и замолчал. У нее было такое ощущение, будто она падает, и у нее из-под ног уходит пол. «Фабиан, что вы пытаетесь мне сказать?» Настороженное выражение на лице Фабиана не изменилось. «Здесь, доктор, история становится немного запутанной. В акте втором полагается углубить сюжет, так сказано в учебнике. Если вы этого не делаете, на вас плюют. Как было со второй книгой у Уотербери? Он не применил формулы, и его книгу бросили псу под хвост. Это-то и было последней каплей в той цепи разочарований и неудач, которая заставила его ринуться в Буэнос-Айрес по дороге, в конце которой его ждала пуля калибра 9 мм. Он перевел дыхание и, не спуская с нее глаз, медленно выдохнул воздух носом. «Я прочитал протокол показаний из 33-го комиссариата и могу заверить вас, что моя версия в 1000 раз интереснее и основывается на подлинной истории, а не как у Энрике Богусо». Он буквально сверлил ее глазами, и она в первый раз увидела его полицейскую физиономию, не похожую на ту другую старомодную под Муссолини физиономию, какую ей демонстрировал Фортунату. «Выпьем по кофе». К ним подошел Фортунато. И Фабиан приветствовал его со своим типичным хохотком: «Комиссо! Феноменально!» Комиссар и не старался скрыть недовольство. «Ты что здесь делаешь, Фабиан?» «А я пришел поговорить с вами обоими о деле Уотербери. Похоже, объявились новые улики. Там есть много больше того, что рассказал вам Бугусу. Я так думаю, дело нужно снова открывать». Фортунато несколько мгновений никак не реагировал, а потом нетерпеливо отмахнулся. «Оставь ты это, Ромео. Хватит капать мне на мозги всякой чепухой». Он посмотрел на часы. «Афина, почти 11. Нужно взять в расчет непредвиденные вещи». «Комиссу!» — заговорил Фабиан умоляющим тоном. «Какие такие вещи? Завтра есть такой же рейс. Я знаю здесь одно замечательное кафе, совсем рядом. Можем посидеть и выпить по картаду». Он улыбался, глядя прямо в лицо Фортунату. «Разве вам не хочется узнать правду?» Афина внимательно, не отводя глаз, смотрела на Фабиана. Сейчас его попугайский зеленый пиджак смотрелся современным и даже изысканным рядом с блеклой верблюжьей шерстью пиджака на комиссаре Фортунату. Она ощутила соперничество между ними, между человеком, у которого еще все впереди, и тем, у которого с этого момента, возможно, все уже в прошлом. Ощутила она и растерянность, или, может быть, испуг, который вдруг мелькнул на лице Фортунату, но ей нужно было решать, с кем согласиться. Она повернулась к комиссару. «Мигель, я полечу завтра». Затем она кивнула Фабиану, который опять напустил на себя театральную величавость. «Ладно, Фабиан, посмотрим, что происходит в акте втором». Часть вторая. Последняя попытка Уотербери. Глава 17. Все мы одинаково видим образ писателя-неудачника. Это клише, согласны? На грани отчаяния, измотанный безденежьем. А ведь хотим мы того или не хотим, каждый из нас время от времени несет на себя отпечаток какого-нибудь клише. Вот вы, например, госпожа доктор, вы сейчас знаменосец борьбы за права человека, защитник униженных и оскорбленных. Или вот комиссар, он сейчас закаленный в борьбе с преступностью полицейский, все мысли которого сосредоточены на раскрытии самого трудного в его жизни преступления. Образ нашей роли захватывает нас и всецело подчиняет себе. Наверное, то же самое и случилось с нашим сеньором Уотербери. Этот Болюдо добился успеха в издательском деле. Его первую книгу «Черный рынок» издали в 12 странах и наградили всякими премиями. Его приглашали в президиумы разных писательских встреч, наперебой просили дать интервью. Он видел свое имя, напечатанным непонятным шрифтом в зарубежных газетах. Но успех сыграл с ним злую шутку. И весьма странным образом. От успеха у него закружилась голова, и он абсолютно утратил осмотрительность. Со всех сторон ему льстили, его расхваливали, произносили почтительные слова, на которые так падки писатели. «Ах, Роберт Уотербери, это вы написали «Черный рынок»!» Это роковые слова. Они выдувают из-под ног основу реального мира, как пыль. В ушах у него звучал призыв занять место среди гигантов литературы. Но ведь стоило только глянуть на историю своих предшественников, чтобы увидеть, это миф, и его подстерегает разочарование. Но в мире предначертанных судеб нет никакой статистики. Он бросил банк и переехал с семьей в Саутгемптон мучиться над следующей книгой. Теперь он был романистом. Так он представлялся людям, которые несколько терялись перед величием этого слова «новелиста». Романист, испанское. Впрочем, прошло время, и эта призрачная жизнь стала требовать расплаты по долгам. Жена попала в автомобильную катастрофу, 6 месяцев не работала. Дому требовалась новая крыша. Вышла из строя машина, и он приобрел новую, рассчитывая на доход от следующей книги. Пришлось залезть в пенсионные сбережения. Никакие неприятности не мешали работе над поникшим цветом. Он считал его своим шедевром. Сюжет книги вращался вокруг идеи, что мир — это необъятный священный текст, пейзаж из существительных и глаголов, чьи тайные пророчества непостижимы для натыкающихся на них человеческих существ. Через 4 года и после 8 кардинальных переработок он отослал новый роман своему литературному агенту. К тому времени мир не только перестал ждать новой работы Роберта Уотербери, а начисто забыл, кто он такой. И, к несчастью, рынок мистических откровений оказался ничтожным. Агент 17 раз предлагал его книгу издательству, прежде чем смог выбить весьма скромный гонорар. 10 тысяч, — возмутился он, — да мне ими только подтереться. — Может быть, доберете на процентах от продажи, — сказал агент, не очень в это веря. — Минуточку, у меня другой звонок. Уотербери искал утешение, перечитывая в энциклопедиях летопись мытарств, которые претерпели великие писатели. Достоевский, начавший свою карьеру со смертельного приговора, Сервантес, то и дело попадавший в темницы и проведший последние годы жизни приживалом у богатого друга. Или вот Керуак, самая трагическая фигура, его первая книга была шедевром. Большинство биографических заметок заканчивалось словами «умер в нищете», «умер в состоянии опьянения» или «покончил жизнь самоубийством».